48. Поезд несся на запад. Мелькали новые названия станций, городов. Многие из них звучали непривычно, но часто попадались большие города, знакомые по карте. Они по-прежнему не отрывались от окна, стараясь не пропустить ни одной страницы чудесной живой книги, которая раскрывалась перед ними. Ринты на остановках любил выходить и смотреть в бесконечную даль рельсовой дороги, перепоясавшей огромное пространство страны. Стараниями майора они устроили спать на багажных полках, но днем ребята занимали свои законные сидячие места. Майор, которого звали Федор Нефедович, часами рассказывал ребятам о своих путешествиях. Его географические лекции пользовались успехом у всего вагона, и лишь ярые преферансисты перекликались полными таинственного значения словами «вист», «пас», «в торбе» и что-то непонятное чертили на листе бумаги. Федор Нефедович не раз проезжал по великому железнодорожному пути России и успел изучить его досконально. С его помощью Ринтен и Кайон впервые попробовали свежий помидор, совершенно не похожий на те зеленые помидоры, которые привозили пароходы на Чукотку. От разрезанного огурца пахло свежей морской капустой, только что выброшенной на берег. Когда Ринтен сказал об этом Федору Нефедовичу, тот удивленно ответил: «Никогда об этом не думал, хотя живу около моря». Жизнь в вагоне текла размеренно. Вставали поздно. Исключение делалось, когда поезд рано утром прибывал в большой город. Усатая черная проводница, ловко поводя плечами и держа в руках полдюжины стаканов, разносила чай. Не все пользовались ее услугами. Многие завтракали в вагоне-ресторане и возвращались оттуда с красными лицами, свидетельствующими о более горячем напитке, чем чай. Ринтен и Кайон чаевничали вместе с Федором Нефедовичем, уничтожая запасы сушек и прочих печений, которыми были набиты его чемоданы. После завтрака наспех прибирали в купе. Все торопились к своим ежедневным занятиям. Играли в карты или шашки, забивали козла. Больше всего было читающих. К ним относились и Ринтен с Кайоном, которые часто отрывались от книги, чтобы поглядеть в окно. Ребята радовались быстрому продвижению на запад. На 12-е сутки они должны были прибыть в Москву. Сорок девятое. Поезд подходил к Новосибирску. Задолго до того, как показались окраины города, в вагоне началась суматоха. Предполагалась остановка на несколько часов, санитарная уборка вагонов. Можно было выйти в город и осмотреть его. Посыпались рассказы о великолепном Новосибирском вокзале с подземными переходами и множеством платформ. Действительность оказалась гораздо беднее. Вокзал, правда, был внушительный, с подземными переходами, но выглядел не совсем так, как рисовал себе Ринтен. Может быть, во всем был виноват Кайон, который потерялся сразу же, как только вышел из вагона. Пришлось все время стоянки, почти 3 часа, затратить на его поиски. Вместе с озадаченным Федором Нефедовичем, который никак не мог объяснить исчезновение Кайона, Ринтен заглядывал во все уголки привокзальной площади, но тщетно. Спрашивали всех милиционеров, благо на вокзале они встречались на каждом шагу, но никто из них не видел молодого чукчу небольшого роста. Пришлось обратиться к помощи радио. На обороте телеграфного бланка Ринтен написал приметы товарища, а Федор Нефедович передал бумажку в небольшое окно с надписью «Справочное бюро». Через несколько минут после того, как объявили несколько отправлений поездов, из всех репродукторов громкий голос сообщил, что Кайона ждут возле справочного бюро его товарищи. Прошло еще 2-3 минуты, из толпы пассажиров появился Кайон, усталый и растерянный. «Где ты пропадал?» — накинулся он на Ринтена. «Все время ищу тебя, даже в город выходил». Кайон говорил по-чукотски, поэтому Федор Нефедович, не поняв, спросил его: «Куда же ты запропастился? Мы сбились с ног, разыскивая тебя». «Я никуда не пропадал», — невозмутимо ответил Кайон. «Это он пропал, не успев выйти из вагона». «Ну, вы пока выясняете здесь отношения, а я схожу на разведку в буфет», — сказал Федор Нефедович и, уходя, погрозил пальцем. «Только стойте на месте и не теряйтесь». «Ты же мог отстать от поезда», — продолжал журить Кайон друга. «Я все время смотрел на часы, сколько осталось до отхода». «Так мы же тебя разыскивали», — втолковывал ему Ринтен, — «вместе с майором». «Не видел», — развел руками Кайон. Тем временем из буфета вернулся майор и пригласил ребят с собой. «Вот это буфет!» — присвистнул Кайон, когда они вошли в большую светлую комнату, в глубине которой стоял огромный, затейливо украшенный шкаф со стеклянными дверцами. За стеклом поблескивали разноцветные рюмки и всевозможные бутылки. Расставлены они были так соблазнительно, что могли вывести из равновесия любого трезвенника. Друзья уселись за мраморный столик, и к ним тотчас подошла нарядно одетая девушка со щитком из белой материи на голове. На ней был белый передник с большими карманами. Она вынула блокнот и записала название еды, которые произносил майор, вычитывая их из лежащей на столе книжки. Когда Федор Нефедович произнес «с хреном», Ринтен украдкой взглянул на девушку, но она невозмутимо и даже ласково повторила: «Хорошо, с хреном». Ей пришлось несколько раз уходить и приходить, чтобы принести всю заказанную майором еду –